Врагов рождает этот мир, о том уж пели сотни лир. Среди врагов, который век, живет враждебный человек. Кто без врагов живет сейчас, хотя бы день, хотя бы час? И о врагах моей души она кричит мне: напиши. Враги нам стали как вода, они вокруг, они всегда. Мы не способны жить без них. Врагах о разных этот стих. Врагах коварных, смелых, дерзких, врагах трусливых, подлых, мерзких, врагах на час, врагах на век, врагах, которых человек никак не может победить, им проиграть, их позабыть, их всех простить и полюбить. Врагам бесспорно стоит быть. Уж враг врага нам стал как друг. Друзья давно уж в роли слуг или забыты навсегда. Ведь лишь враги нам как вода. Враги есть наши зеркала. И коли рать врагов мала, то не узреть себя нам в них. Нельзя, чтоб глаз их вдруг затих. Среди проклятий всех врагов, среди их ножей, среди их тисков, среди их огнем горящих глаз, я вам о них скажу сейчас. Их назову по именам, внимание мне ненужных дам и зависть мне неважных лиц, любителей колес и спиц. Среди врагов, пожалуй, есть и непонятная мне смесь. Любовь и ненависть с собой давно ведут в ней смертный бой. Немного чуванства, странно спесь. Да-да, во мне все это есть. И нетерпимость, грубость, страх давно уж значатся в врагах. Врагами честно назову людскую всякую молву, а также наглость, лень и ложь. Куда ж от них, от всех уйдешь? Среди врагов моих теперь еще живет забавный зверь. Он вам известен всем как Рок. Какой с него мне спрос и прок? Какой с него бы мне барыш? Ау, мой Рок, чего молчишь? И за собой куда ведешь? И вдруг слова твои все ложь. Помимо Рока есть и случай. Он тоже враг мой есть могучий. Коли несчастным стать решит, он вместе с Роком согрешит. И средь врагов моих всех толп возвышен ритуальный столб. Он место жертвами слезам. На нем написано: «Я сам». Среди врагов еще живет различный самый разный сброд. Но главный враг себе я сам. Лишь потому, что к небесам я взмыть однажды пожелал. И прах врагов своих попрал. Пусть их обнимет духа пламень. Кто без врагов, тот киньте камень.